Машина умчалась, виляя под огнем. Но до того притормозила на миг. Из заднего сиденья выкатился подполковник морской пехоты с ручным пулеметом и взялся за работу. Когда через четверть часа к тому месту на полудюжине битком набитых джипов примчались парашютисты из охраны дворца, они, обнаружив полное отсутствие всякого перемещения живых существ, взялись было искать тело героически павшего национального героя. Но тут подполковник объявился из канавы, в трех местах слегка поцарапанный пулями, но живехонький. А вот покушавшиеся, все до одного, как выражались некогда русские староверы, оказались записаны в книгу «Животну» под номером будущего века. Подполковник ухитрился их всех уделать в одиночку. Это и был будущий генерал Чунчо. Как легко догадаться, после таких подвигов мало того, что попавший в небывалый фавор, но ухитрившийся так никогда и не пасть. Согласно крохам достоверной информации, он быстро занял немаленький пост в тогдашней охранке, но, в противоположность иным гориллам, обожавшим самолично вырывать ногти подследственным мужского пола и первыми опробовать угодивших в подвалы красоток, кровавых забав и сексуальных утех сторонился. Был скорее стратегом, чем тактиком, на публике практически не появлялся и перед фотокамерами не засветился ни разу. Чем он занимался, никто толком не знал, но все сходились на том, что личность эта обладает огромным влиянием. После переворота победившие революционные майоры особой ясности не внесли. Трижды в газетах появлялись сообщения о расстреле кровавой собаки генерала Чунчо, но поскольку речь шла о трех разных людях, никто особенно газетам не верил. Ходили слухи, что генерал Чунчо то ли бежал в Штаты, то ли купил ферму в Австралии, то ли спасался на торпедном катере, который со всем экипажем был потоплен революционным вертолетом, то ли погиб при штурме дворца. С переходом власти от революционных майоров к выборному президенту и столь же выборному парламенту о генерале Чунчо писать почти перестали, хотя иные газеты и поныне на безрыбье пытались связать его с тем или иным неопознанным трупом то времен переворота, то свежим. Да и версии вроде виллы в Испании или особнячка на Гернси, где якобы доживает век полупарализованный старичок, до сих пор всплывали порой в средствах массовой информации. Так вот, сеньор Мюнхгаузен старательно из фантазии вкручивал Мазуру, что во времена Дона Астольфа, о которых теперь, слава богу, можно говорить спокойно, не рискуя получить по голове от юных леваков, и это прекрасно, сеньор коммодор, историческому процессу вредны чрезмерные эмоции. Вы читали Коллингвуда? Так вот, во времена Дона Астольфа они с генералом Чунчо имели охотничьи домики буквально по соседству. На правом берегу Оакалеры, знаете ли. Как сейчас помню, сеньор коммодор. Увы, дальнейшее повествование было лишено самой элементарной логики. Мюнхгаузен то заверял, что не единожды пивал со страшным генералом кофе, а то и пиво, то решительно себе противоречил, утверждал, будто Чунчо приезжал на фазенду исключительно под покровом темноты в парике и темных очках, причем бдительная охрана тут же пристреливала на месте всякого, имевшего неосторожность узреть верного сподвижника Хефе. Осушив еще пару фужеров, он окончательно потерял нить повествования и опять-таки совершенно по-русски начал заковыристо врать, будто служил при Доне Астольфа в гвардии. Девятая кавалерийская. Слышали? На самом деле, конечно, не было никаких коней. Это старинное название. И принимал из его рук орден. Осторожными расспросами Мазур быстро установил, что этот гвардеец совершенно не разбирался в оружии и военной технике. И тут уж все стало ясно. Однако высказывать свои мысли вслух он, понятное дело, не стал. К чему огорчать милейшего старичка? Быть может, это у него единственная отрада в жизни — кормить случайных попутчиков увлекательными байками. Так они и сидели в совершеннейшей идиллии. Мазур умеренно попивал пиво, все еще не прикончив вторую бутылку, а вконец рассолодевший сеньор Мюнхгаузен, такое впечатление, вот-вот собирался заявить, что генерал Чунчо — это он сам и есть. По крайней мере, пара его последних фраз определенно служила мостиком к этому сенсационному откровению. И Мазур с любопытством ждал, когда же старикан возьмет на душу грех самозванства. Так и не дождавшись, стал придумывать подначивающие вопросы, способные еще более разгорячить фантазию собеседника. Потом тренированным ухом разобрал новые оттенки в слабом, едва долетавшем до обеденного зала ворчании дизелей. Положительно корабль замедлял ход. Чтобы проверить, Мазур уставился в окно. Так и есть. Косматая, словно бы вспененная стена леса, уже не проплывала мимо, замерла. Раздался громкий пронзительный скрежет якорных цепей по обоим бортам. Ольга не вошла. Влетела. Белые брюки прямо-таки свистели, словно широченные клёша, драпающего от патруля морячка. Прямиком направилась к Мазуру. «Можно с тобой посоветоваться?» Некогда было радоваться, что они и на трезвую голову перешли на «ты». Очень уж встревоженное, озабоченное у нее лицо. «Конечно», — сказал Мазур. «Пойдем». Торопливо бросив извинения сеньору Мюнхгаузен, Мазур поспешил за девушкой, спросил на ходу, что-то случилось. «Да как сказать?» — бросила она, не оборачиваясь. Буквально втолкнула Мазура в свою каюту, захлопнула за ним дверь, уставилась потемневшими от злости глазищами. «Мой ноутбук пропал». «Когда?» «Не знаю». «Вчера вечером перед балом, во всяком случае, был на месте». Она распахнула дверцу белоснежного подвесного шкафа и продемонстрировала пустую полку. «Вот здесь он и стоял». «А ты часом не ошиблась? Хорошо помнишь?» «Карахо! Я еще не склеротичка. Именно сюда я его и ставила, только в этом шкафчике высокий бортик. Даже если корабль здорово качнет, ни за что не вывалится. Везде уже смотрела, ни следа». Примечание. Карахо. Черт возьми. «Стюарды шалят», — вслух предположил Мазур. «Или кто-то с кормы под шумок решил поживиться у белых сахибов?» «Ерунда», — отрезала Ольга. «Вон кольцо на столике. Между прочим, бриллиант в 6 каратов. Вчера я его на бал не надевала. Любой воришка в первую очередь цапнул бы побрякушку и деньги. А они на месте». «Значит, в Баралоче так и не позвонила?» «Ты удивительно догадлив. Говорю же, со вчерашнего вечера до него не дотрагивалась». «Послушай, что-то мне это не нравится», — тихо сказал Мазур. «Нужно позвать Лопеса и Мигеля». «Я об этом в первую очередь подумала», — сказала Ольга. «Только их в каютах нет. А где они, неизвестно. Вполне могли полезть в трюм. От Лопеса этого можно ждать». «От Мигеля тоже», — кивнул Мазур. «По-моему, следует». «Парманос Ариба!» — раздался одновременно со стуком распахнувшейся двери истошный вопль. «Парманос Ариба, стоять, руки вверх!» Смысл вопля остался для Мазура темен, но поскольку его наглядно иллюстрировали 2 ствола, нацеленные на них с Ольгой, долго гадать не приходилось. «Руки, мать вашу!» — рявкнула Мэгги уже на английском, скользнула в каюту, встала у стены, держа Вальтер с глушителем довольно-таки умело, кому сказано. Мазур медленно поднял руки на уровень плеч. «За голову, тварь! И ты тоже!» Пришлось подчиниться. Для броска далеко, а выхватить свой револьвер он ни за что не успел бы. Ворвавшийся вместе с Мэгги юнец, ага, тот, что так зло таращился на Мазура с кормы, держал автомат на изготовку, успел бы превратить в решето. «Ах, вот оно что!» — подумал Мазур. Пылкая Мэгги красовалась в пятнистых маскировочных шортах и желтой футболке с огромными черными буквами «Пюр» партия каких-то там революционеров. Ее спутник остался в прежней одежде, но густейшие из сине-черные волосы перевязал красной лентой с теми же буквами. Где-то поблизости протрещала длинная очередь. Это не Сетме и не Хеклер Кох Лопеса. Определенно, пистолет-пулемет. Из разряда коротышек, скорее всего, излюбленный всякой шпаной Ингрэм. Скверно. Значит, они уже не скрываются, палят в открытую. То ли чувствуют себя хозяевами положения, то ли и впрямь стали ими. Медленно-медленно отстегни кобуру, распорядилась Мэгги. И без глупостей, иначе эта кукла получит пулю меж глаз. Двумя пальцами разними застежку, брось подальше. Мазур отбросил кобуру на белую постель. Ничего больше не оставалось делать. Парнишка таращился на него так, словно готов был перегрызть глотку зубами. А вот Мазур, рассмотрев его повнимательнее, вдруг понял, что дела обстоят не так уж и плохо. Совсем неплохо обстоят, лишь бы улучшить момент. «Я член дипломатического корпуса», — сказал он громко. «Я требую, чтобы...» Над самой головой у него знакомо сжикнула пуля, звонко влепилась в деревянную переборку. Надо признать, эта сучка стреляла неплохо. «Дипломатические привилегии — выдумка зажравшейся буржуазии», — сказала Мэгги. «Даже не зло, а наставительно. Усек, милый?» Она вдруг улыбнулась во все 32 зуба. «Но поскольку эти скоты все еще соблюдают правила игры, ты, сладкий, автоматически превращаешься в товар для обмена». «Угу», — сказал Мазур, решив вовлечь ее в разговор, как учили. «Товарищи в тюрьмах и тому подобное? Не смей скалить зубы, тварь!» «Помилуй, я и не пытаюсь», — сказал он с видом полнейшего добродушия, лишь бы этот сопляк не вздумал. «Есть шанс, и какой! Ты в тот угол, она в другой!» — распорядилась Мэгги. «Вот так, чутненько. Корабль захвачен партией левых революционеров, как вы, быть может, догадываетесь. Если хотите спасти шкуры, не дергайтесь. Один гражданин США, два дипломата, еще несколько жирных рыбок — неплохо». «Ну что, принцесса?» Она уставилась на Ольгу пустыми, прозрачными глазами фанатички. «Кофе в постель на серебряном подносе? Кембридж, бриллиантики, лакеи в буклях? Вот только ты не у себя на ранчо». «Мэгги, здесь, в Санта-Кроче, ранчо означает...» — начал было Мазур спокойно. «Молчать!» — отрезала она. «Будешь говорить, когда я разрешу». «Если ты предмет для торга, это еще не означает, что тебе нельзя отхватить яйца мачете. Понял?» Он молча кивнул, всерьез продумывая план, проистекавший из обращения мальчишки со своим автоматом, о чем юнец и не подозревал, судя по всему. Мэгги бросила мальчишке что-то по-испански. Он подобрался, навел на Мазура автомат и замер. «Волнуется щенок», — констатировал Мазур. «Быть может, в первый раз пошел на дело, оттого так и лопухнулся». Убедившись, что Мазур надежно запечатан в своем углу, Мэгги в развалочку подошла к Ольге, уперла ей глушитель под нижнюю челюсть и улыбнулась почти дружелюбно. «Стой спокойно, кукла капиталистическая, иначе мозги так и брызнут». Глядя ей в глаза, с кривой ухмылочкой свободной рукой стала расстегивать на Ольге блузку сверху донизу медленно, со смаком, крутя каждую пуговицу меж пальцами. Ольга смотрела на нее испуганно и беспомощно, как кролик на удава, ойкнула, попыталась поднять руки, но получила звонкую пощечину и встала неподвижно, прижавшись спиной к переборке. Мазур стиснул зубы, но терпел. Время не подошло. Разделавшись с последней пуговицей, Мэгги неторопливо развела полы блузки, задышала чаще, порозовела, медленно погладила Ольгу по груди. Когда тут станет совсем спокойно, я тебя, буржуазная свинюшка, научу полной свободе решительно во всем». «Садисточка мелкая», — подумал Мазур. «Садисточка-психопаточка. Да чего стандартно поведение? Даже реплики. Вы, ребятки, сплошь рядом понятия не имеете, что все ваши ухватки, ужимки и прыжки серьезные люди давно описали в виде учебного курса, каковой и читают там, куда пускают одного из тысячи. Пора? Нет, рано. Пусть увязнет поглубже». «Ну, а пистолет-то зачем?» — вдруг спросила Ольга, неуверенно улыбаясь. «Это ведь вовсе не обязательно». Мэгги отстранилась, взглянула на нее внимательнее. Мазур мысленно перекосился от отвращения. На лице у Ольги заиграла столь же блудливая улыбочка. Она медленно облизала губы кончиком языка и, вдруг решившись, положила Мэгги ладонь на бедро. «Ого!» — сказала та удовлетворенно. «Пожалуй, что обойдется без соплей». Мельком глянула на Мазура. «Ну, говорила я тебе, сейчас посмотришь, что будет вытворять твоя принцесса». «Знаю я вас, капиталистических свиней», — запустила ладонь за пряжку Ольгиного пояса, жмурясь от удовольствия. Ольга выгнулась навстречу, прикрыла глаза, глушитель все еще упирался ей в подбородок, но левая рука Мэгги с пистолетом заметно расслабилась. «Ну, еще немного». «Но неужели Ольга действительно...» Ольга, пунцовея и хлопая ресницами, расстегнула пряжку, потянула брюки с бедер, улыбаясь все так же нетерпеливо, блудливо, зацепила большими пальцами свои белые трусики, решительным движением опустила их вместе с брюками почти до колен, прижала грубоватую ладонь Мэгги к светлому треугольнику. Мэгги сладко оскалилась, перебирая пальцами. «Дзамп!» — скомандовал себе Мазур. Он так и не мог определить точно, что за пистолет-пулемет в руках у юнца, то ли американский ас, то ли его сыночек, выпускавшийся в Китае и на Тайване под обозначением 36. Скорее всего, сыночек. Американцы давно сняли свой с производства, а этот новенький. Ну, это не важно. Главное, и у штатовского, и у его китайских прототипов есть свои особенности. Если крышка затворной коробки закрыта, она работает как предохранитель. Стопорит затвор, хоть взведенный, хоть спущенный, исключений не бывает. Что характерно, крышка была закрыта. Нервничал мальчишка, плохо знал свое оружие. Бывает. Так что жми, паскуда, на курок до посинения. Мазур прыгнул вправо, едва рука с пистолетом отодвинулась от лица Ольги, и опоздал. Он увидел это уже в прыжке и не успел ослабить удар. Ребро ладони рассекло воздух там, где только что была шея Мэгги, но Мэгги уже валилась, получив от Ольги пару быстрых беспощадных ударов. Ольга вмиг выкрутила из ее ладони пистолет, отпрянула к иллюминатору. Оттолкнувшись от переборки правой ногой, Мазур метнулся к двери. Он заранее планировал двойной прыжок, так что особо не растерялся. Как частенько случается, секунды растянулись, поползли, застыли. Казалось, он бесконечно долго летит в броске, а сопляк, распялив рот в удивленном, даже обиженном оскале, давит на спуск до хруста в пальцы и ничего. Ну, конечно же. «Не происходит. На!» Обрушившись на него, как кирпич на оконное стекло, Мазур вмиг сломал, сбил, смял незадачливого вояку. Выхватил автомат, поднял крышку, рванул рычаг рукоятку затвора, хакнул от избытка чувств. У этого идиота и патрона в стволе не было. Хороши кадры. Ольга лихорадочно застегивалась, не выпуская пистолета. «Ну, ты актриса!» — качнул головой Мазур. «А ты чего доброго решил, что я и правда лесби?» Шепотом огрызнулась она, бросила Вальтер на постель и выдернула из кобуры свою беретту. «Нужно что-то делать. Их не может быть слишком уж много. Твой что, того?» «Да вроде», — сказал Мазур без всякого раскаяния. Погорячился. Он наклонился над Мэгги, всмотрелся, взглянул на Ольгу с некоторым уважением. «А ведь она тоже того-с. Ты что ей, по сонной въехала, девочка из Сертанов?» «Кажется», — бросила Ольга. «Ничего себе кажется», — уважительно посмотрел на нее Мазур. «Чтобы уложить гомо сапиенс насмерть одним точным ударом в сонную артерию, сиречь яремную вену, нужно иметь некоторый навык. Тут одним везением не обойдешься». Он взял с постели свой револьвер, опередив Ольгу, подхватил и сунул в карман Вальтер. «Не жадничай, я с ним наверняка лучше умею вращаться». Быстренько прикинул, как обстоят дела с боеприпасами. Ни при девке, ни при сопляке нет запасных обоим. Трещотка одиночными не стреляет, так что нужно отсекать поэкономнее. Ничего, прорвемся. Скоротечный ближний бой на гражданском корабле не был для него чем-то новым. Как-никак он волей случая стал одним из немногих, кто совершенно точно знал, куда исчезла в одночасье легендарная атаманша пиратов мадам Фанк. Взорвалась мадам, охамела, грабила все подряд, что плавало. Вот и цапнули однажды секретный груз, от которого бы ей бежать за 3-9 морей, жирной дури. И проучили. А чего бы вы хотели? Ну и помимо этого всякое бывало. Плюсы — внезапность появления и некоторый опыт. Минусы — полнейшее неведение о численности противника. А бывало и хуже. «Я тебя умоляю», — сказал он. «Нет уж», — отрезала Ольга, — «я не приключений ищу. Я за себя дерусь. Тебя, в случае чего, просто прихлопнут, а меня еще и пропустят по кругу во все дырки». «Лексикончик. Эмансипация», — пожала она плечами. «Даже в среде аристократов». «Ну, хотя бы держаться в хвосте можешь? Прикрывай и не лезь вперед». «Есть, Хэсси!» — она взмахнула двумя пальцами у виска. «А в общем, держалась спокойно, несуетливо. Может, и обойдется. Должно обойтись. Второй раз этого случиться не должно». Чуть приоткрыв дверь, Мазур осторожненько выглянул в коридор. «Пусто. Тихо. Вряд ли господа леваки будут устраивать тут засаду. Значит, пребывают где-то в других местах. Дверь каюты заносчивого подполковника открыта, видна лежащая на пороге рука, рядом темно-багровый отпечаток окровавленной подошвы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Видимо, сгоряча схватился за табельное. Его и пристукнули, не сочтя пригодным для обмена товаром. Уловив краем глаза шевеление слева, он взял автомат в левую, а правой аккуратно навел в ту сторону Вальтер и опустил. Из приоткрытой двери бесшумно выскальзывал Кацуба, держа свою пушку дулом вверх. Мазур громко причмокнул губами. Подполковник дернулся было на звук, но вмиг сориентировался в ситуации, на цыпочках перебежал коридор, зашептал в ухо. «Дик пришел в гости с пушкой. Повздорили. Помер Дик. Где его сучка?» «Аналогично», — ответил Мазур. «Лопес сгинул с глаз. Собирался в трюм. Запропал». Мазур бросил мимолетный взгляд в другую сторону, присмотрелся и показал Кацубе пальцем. Сквозь высокое окно в конце коридора, выходившее на кормовую палубу, можно было рассмотреть тамошнюю диспозицию. Двое козлов в красных головных повязках стояли к ним спиной, держа под прицелом согнанную к высоким перилам толпу пассажиров. Протянув к Кацубе Вальтер рукояткой вперед, Мазур показал туда и сделал многозначительный жест. Кацуба на цыпочках помчался в конец коридора, прижался к стене возле окна. Мазур развернулся в сторону выхода на палубу. Раздался дикий вопль. Дверь каюты неподалеку распахнулась, из нее спиной вперед вывалился, согнувшись и закрывая лицо руками, некто худощавый с повязкой на голове. Пинок под дых согнул его пополам, и он умолк, скорчившись на полу. Следом из двери вылетел кошачий Фредди, пылая боевой злостью. Увидев прижавшего палец к губам Мазура, оторопел, но быстро пришел в себя, подбежал. «Ну, парни, Эд Вестерн вваливается, трах его и перетрах, пушкой в рожу тычет. Не стерпела душа, трах его!» В правой руке у него был зажат импровизированный кастет, жуткий по эффективности швейцарский армейский нож со всеми полураскрытыми причиндалами. «Да, мужик не трус. Таким ежом можно натворить дел». Тут он правильно сообразил. Мазур метнулся к лежащему, и тот замолчал. Насовсем. Кивнул Кацубе, стоявшему с двумя пистолетами в напряженной позе. Подполковник отточенным пируэтом переместился влево, вышиб ногой стекло, отпрянул от дребезжащего водопада осколков, поднял руку, и Вальтер дважды дернулся. На корме поднялся невообразимый вой, ор и суета. Но никто не стрелял в ответ. Значит, двое их там и было, не больше. Выпрыгнув в окно, Кацуба вскоре показал большой палец, сунув за пояс свой Таурус, левой рукой поднял за ремни две винтовки, продемонстрировал Мазуру Сетме. Значит, и бедные Салабоны лопухнулись. Детвора! Способ окончательной проверки был, пусть и рискованный, но надежный. Выпустив короткую очередь в потолок, Мазур, что есть мочи, заорал. «Пареманус ариба! Депто де националь гуардия!» «Эк, я по-испански-то!» — подумал он с мимолетной гордостью. «Кабальеру, бля!» На его крик из дверей обеденного зала заполошно вылетел тип в красной повязке и получил свое. Тут же следом за ним выбежали перепуганные господа пассажиры. Разогнав их неким нечленораздельным выкриком, Мазур в темпе рванул наружу, взбежал на верхнюю палубу, следом поспешала Ольга, за ней несся кошачий Фредди, успевший вооружиться гарандом кого-то из убитых. На корме Кацуба орал что-то непонятное, загоняя палубных пассажиров на прежнее место. И правильно, нечего путаться под ногами у занятых людей. Работа еще не кончена. Однако нигде больше не видно субъектов в революционных повязках. Никто не пытается сражаться за идеи Маркса и Энгельса Ленина. А кто это там в рубке присел у стола, закрывая башку руками? Сеньор капитан. И на какой уже авантажности? Надо же! Строго-настрого наказав Ольге с антикваром оставаться здесь и смотреть в оба, Мазур кинулся вниз. В лихорадочном темпе обежал все помещения надстроек, принимая, конечно, должные меры предосторожности. Минут через 10 вернулся. Он нашел обоих стюардов, со страху укрывшихся в закутке с метлами-ведрами. Установил, что все пассажиры, кроме невезучего подполковника, живы-здоровы, а вот партизан нигде не встретил. Кажется, всех извели. Поставив Ольгу на место Кацубы пасти пассажиров, отправил подполковника в сопровождении Фредди вниз в машинное. Сам остался наверху, ловя каждый шорох. Капитан все это время так и сидел под столом. Четверть часа показались вечностью. Наконец лязгнула дверь, вылез Кацуба, за ним Фредди. Тот с бледным видом держал винтовку, как дубину. Кацуба подсокал языком. Все облазили. Не так уж там и много закоулков. Короче, одни жмуры. Четверо механиков, помощник капитана и Лопес. Жалко, мужик вроде был нормальный. Должно быть, взыграло полицейское чутье. Вот и полез в машинное. «А знаете что, парни?» — тихо сказал Фредди. «Зуб даю. это вовсе никакая не Ирупана. Я по Ирупане 100 раз плавал. Это не Ирупана. Это какая-то другая река, гораздо западнее. Он показал на сплошную стену леса, где, надрываясь, орали обезьяны. Вы не просекаете, а я сразу понял. Бывалый. Видите деревья? Хлопчатниковые? Вон они какие бледные, как молоко. Таких на Ирупане и нет вовсе. Мазур оглянулся на Кацубо. «Все верно», — кивнул тот, сузив глаза. «Как же я раньше не присмотрелся?» Впрочем, времени не было. «Ирупана в умеренном поясе. У деревьев там кора темная и этак специфически чешуйчатая на манер наших сосен. А здесь стволы белесые, хлопчатник, гевея, лиан для умеренного пояса невероятно много. Вон как они все заплели. Точно это не Ирупана. Отклонились северо-западнее и далеко». Он кивнул Фредди на обе сетми, прислоненные к перилам. «Страхуй девочку на всякий случай, а мы поболтаем с этим гадом». Он первым перепрыгнул белые перила, приземлился 2 метрами ниже, у входа в рубку. Мазур последовал за ним, не рассуждая. Капитан уже выпрямился, без малейшего конфуза одергивая китель, напяливал фуражку. «Сеньоры, надеюсь, все кончилось. Пресвятая Дева, эти ладронос выскочили, как черти из табакерки. Не могу и выразить, как я вам благодарен». Примечание. Ладронос — разбойники. «Где мы?» «Простите?» «Где мы?» — повторил Кацуба. «В данный момент». Некоторые набрались нахальства утверждать, что это не Ирупана, какая-то другая река. «Помилуйте, сеньор!» — проворно развел руками бородатый толстяк. «Это Ирупана, клянусь!» Но его взгляд невольно метнулся к столу с разложенными картами. Предугадав его следующее движение, Мазур оказался у стола раньше. Отшвырнув локтем дышавшего в ухо капитана, нагнулся. Чтобы во всем разобраться, потребовалось совсем немного времени. Его учили читать разные карты — морские, речные, сухопутные, любых разновидностей. Да и тоненькая булавочка с синей головкой облегчала задачу, несомненно отмечавшая нынешнее местонахождение корабля. Она была воткнута у берега реки, называвшейся совершенно иначе. Чем хорош испанский язык? Чем он схож с русским? Как пишется, так и произносится. «Уакалера», — по буквам громко прочитал Мазур. Вот и Ирупана. Карта выполнена в масштабе 2 километра в сантиметре, подробнейшая. Ирупана и Уакалера образовывают почти идеальную букву «В». Ну-ка прикинем. От того места, где от Ирупана ответвляется Уакалера, до их нынешней точки 100 километров, видимо. В Уакалеру свернули ночью, шли по ней до рассвета. «Сеньоры, каюсь!» — плачущим голосом возопил капитан. «Мне было неловко признаваться в столь нелепой ошибке. Этот сопляк Хесус, помощник, ночью перепутал бакины. Я на него полагался полностью, а оказалось, мы всю ночь шли по...» «Молчать!» — сказал Мазур, и капитан покорно заткнулся. «Врет?» — с нехорошим интересом спросил Кацуба. «Как сивый мерин!» — кивнул Мазур. «Булавочку тоже помощник воткнул?» «Нет, я только что определил наше место». «Его беда в том, что он наткнулся на профессионала». Громко через плечо сообщил Мазур напарнику так, словно капитана здесь не было вовсе. «Все эти затейливые приборы, которые ты видишь, 100-процентная гарантия против того, чтобы заблудиться так нелепо, как нам об этом только что пытались спеть. Бог ты мой, какая аппаратура! От лучших фирм! Вот это курсограф, отличный, джаповский, сам сигнализирует о малейшем отклонении от курса. А эта штуковина именуется одограф. в любую минуту покажет истинное положение судна на карте. Это радиосекстант. Все включено, все работает. Понимающему человеку одного взгляда достаточно, чтобы знать. Именно на этот курс приборы и были заранее настроены. Я так прикидываю, вчера вечером им этот курс и задали. Задали. Целеустремленно шли именно сюда. Будут возражения из зала? На капитана жалко было смотреть. Он даже не сопротивлялся. Когда Кацуба ради психологического воздействия, приложив пару раз по почкам, швырнул его в угол, там толстяк и остался, растеряв остатки вальяжности, хныча, косясь на их оружие, что-то возбужденно тараторя по-испански, то и дело вытягивая руку над полом, словно отмечая высоту невидимых невысоких столбиков. «Детишки малые», — холодно сказал Кацуба. «Мало-мало меньше. Ну и дальше идет стандартный набор. Запугали, затянули, запутали». Он понятия не имеет, каковы цели этих коварных бандитов и ради чего корабль загнали именно сюда. Просит душу отпустить на покаяние. Детушек не сиротить. Обещает со следствием чистосердечно сотрудничать. «Понятия не имеет о цели, говоришь?» Задумчиво протянул Мазур. «Постереги-ка его, скота!» Он выбежал из рубки, грохоча подошвами, сыпался по белой лестнице и кинулся на корму. Ольга в позе заправского ковбоя, ноги широко расставлены, винтовка на сгибе руки, стоит метрах в 10 от плотной толпы, где чуть слышно похныкивают женщины, поскуливают детишки, угрюмо молчат мужчины. «Отойди-ка», — сказал Мазур. Оттеснил ее с огромной квадратной натуго затянутой брезентом крышки грузового люка, торопливо, но без лишней суеты принялся развязывать узлы, распутывать петли желтого троса. Одна сторона, вторая, третья. Отбросив пинком не кстати попавшийся грязный чайник, не без усилий оттащил в сторону огромный брезент, сделал несколько шагов в сторону толпы, секунду поразмыслив над лингвистическими проблемами, выбрал английский. «Ты, сюда, живо!» Дружненько взялись, дружненько подняли, разбраться, раз! Быть может, те, в кого он наугад тыкал пальцем английского, и не понимали, но его жесты были отнюдь не загадочными. Трое мужчин бочком-бочком выбрались из толпы, постояли, помялись и, убедившись, что никто их не собирается расстреливать, двинулись к люку. «Ты!» — воскликнул Мазур. «Ну и замотался же!» «Ольга, переведи им. Пусть поднимут люк». Я и забыл, что рядом переводчик. Она звонко выкрикнула длинную фразу. Подавая личный пример, Мазур первым взялся за край тяжеленной крышки из хорошо оструганных досок. Все же на совесть сделают. А у нас непременно торчала бы пара сучков да пучок за нос. Напрягся. Крышку отвалили вмиг. Присев на корточки, Мазур заглянул вниз в душный мрак. Трюм был невелик и оказался заполнен чуть ли не до люка. Попробовав верхний ряд бочонков ногой, словно нерешительный купальщик в воду, Мазур убедился, что под его весом штабель не рассыплется. Спрыгнул вниз, оказался в люке по плечи. Бочонки были не такие уж большие, литров на 40. Аккуратненькие, крепко сбитые из дубовых досок с блестящими обручами. Примерившись, Мазур ухватил один, оказавшийся гораздо легче, чем представлялось, рывком вздернул, поднял до груди и перевалил на палубу. От натуги, издав явственный звук, какими славятся штангисты, но вот для кабальеров в присутствии сеньориты произвести такой шум — сущий позор. Ольга воспитанно притворилась, будто ничего не произошло, а может, и в самом деле не обратила внимания из-за опасной серьезности момента. Сначала Мазур хотел без затей грохнуть бочонок о палубу. Подозрительно малый вес уже сам по себе свидетельствовал, что дело нечисто. Но тут же одернул себя. Мало ли что там может быть. Оглядевшись, в куче брошенных пожитков заметил старое, бывшее в многолетнем употреблении мачете с надраенной до зеркальной гладкости мозолистой ладонью деревянной ручкой, выдернул его из потрескавшихся ножен из дрянного пластика, поддел обруч, повозился и сдернул. Подцепил пару клепок, с треском вывернул. Какое нахрен вино? Бочонок был доверху набит небольшими угловатыми предметами в промасленной бумаге. Пачкая пальцы, мажор извлек ближайший, развернул. Черный, лоснящийся смазкой магазин от армейской автоматической винтовки, австрийская Штейр АУК-77. Конечно, слишком характерный выпуклый рисунок, чтобы спутать с чем-то другим. Вроде вафельного стаканчика, решетка аккуратных квадратов. Современное оружие себе где-то прикупили господа леваки, ничего не скажешь. Нет нужды вскрывать остальные, все и так ясно. Вернувшись в рубку, он продемонстрировал магазин Кацубе. Потом звонко хлопнул им по жирной щеке капитана. «А это что, тварь?» Отшвырнул трофей в угол, достал свой револьвер и упер дуло в ухо капитану. «Говоришь, представления не имеешь? Зачем тебя сюда загнали? Совсем-совсем не знаешь? Просто так взял и отдал якоря? Застрелю, жирная скотина!» Слабоват был английский по части крепких выражений. Вообще-то их немало, но все не то. Теловато, необразно. У янкисов гораздо лучше с этим обстоит. Но Пузан может не понять американских живописных идиом, и весь эффект пропадет зря. «Ну!» — рявкнул Мазур так, что на корме усилилось тихое жалобное хныканье. «Сеньоры, помилосердствуйте, детишки!» Мазур с чувством, с расстановкой взвел курок, поддал под зад носком ботинка. «Пошел отсчет, тварь! Считаю до трех! Раз, два! Они приплывут!» — заторопился капитан. «Они скоро приплывут! За грузом! Клянусь Пресвятой Девой и всеми пролитыми слезами ее! Я больше ничего не слышал, сеньоры! Эта проклятая шлюха говорила с кем-то по рации! Ее позывной был «Ведьма», а вызывала она «Франциско». Я совершенно точно помню, сеньоры, «Ведьма» и «Франциско». Занесите в протокол, что я с самого начала оказывал вам всю возможную помощь. «Когда они приплывут?» — прервал Мазур. «Клянусь всеми святыми, не знаю. Они не сказали, просто ответили, что рады слышать, что все идет гладко, что они скоро приплывут, что дипломатов и их даму, они особо повторяют и подчеркивают, нужно взять живыми, без серьезных повреждений. Бог мой, это же про вас. Я только сейчас сообразил. Сеньоры, обязательно напишите, что я в этом не участвовал. Я против вас ничего не имею. Меня страшно терроризировали, пугали, что...» Мазур прервал очередной поток нытья безжалостным пинком. Чуть подумав, распорядился. «Встать, скотина!» «Оружия нет?» «Помилуйте, сеньор, зачем мне?» Бегло оглядев его и в самом деле спрятать оружие негде, Мазур распорядился. «На корму! К пассажирам! Бегом!» Глава 9. Умение красиво уйти. Капитан припустил так, что едва не выпрыгнул из широких штанин, загрохотал по лестнице. «Сходи, скажи Фреду, пусть сменит Ольгу, а ее зови сюда», — распорядился Мазур. «Да и пусть разрешит им сесть, что ли, а то стоят, как на адмиральском смотру». В 46-м Альварес проезжал по западным департаментам, так народ двое суток у дороги дожидался. — проворчал Кацуба, но проворно кинулся выполнять приказ. Мазур бегло осмотрел рацию, точнее то, что от нее бедной осталось. Все остальные приборы были не тронуты, но по рации сразу видно, пару раз врезали прикладом со всего плеча. Ну, ясно, надобность в ней миновала, а оставлять в целости показалось опасным. Успели напакостить напоследок. «Вот что, хорошие мои», — сказал он, когда вошли Кацуба с Ольгой. «Похоже, пора в самом быстром темпе провести военный совет. На повестке дня один вопрос. Что дальше? Пароход мы полностью контролируем. Оружие, пусть разномастного, навалом. Но ведь скоро гости нагрянут». «Рация?» — заикнулась было Ольга. Мазур молча показал пальцем. «Была. Скоро нас начнут искать. Или...» «Надо подумать», — протянула Ольга. «В Баралочи мы должны были приплыть сегодня примерно в 3 часа дня, — помощник поведал. А сейчас 1:30. Для парохода опоздать на несколько часов — обычное дело. Правда, этому корыту уделяется особое внимание из-за ваших персон, сеньоры, но все равно. По-настоящему в Баралочи забеспокоятся не раньше завтрашнего утра. Сначала попытаются связаться с капитаном по радио, потом, как водится, начнут гадать, стоит ли беспокоить столицу, свяжутся с теми населенными пунктами, мимо которых пароход должен был пройти. На Ирупане есть парочка метеостанций, и практически на каждой ферме найдется рация. Поговорят со штабом Тигререс. В общем, где-то к полудню над Ирупаной появятся вертолеты. Именно над Ирупаной. Никто же не подозревает. «Понятно», — сказал Мазур. «На цивилизованный мир надеяться нечего. А вот можно ли нам с большой долей вероятности предсказать дальнейшее поведение тех, кого Мэгги сюда вызвала?» «Ну, вряд ли их будет так уж много», — сказал Кацуба. «Вот именно», — кивнула Ольга. «Герилья действует москитной тактикой, небольшими мобильными группами. Обычно до 50 боевиков». Мелкие группы, одиночные машины, одиночные лодки, чтобы труднее было их засечь авиацией. «Но ведь тут груз», — сказал Мазур. «Их груз, никаких сомнений. Будут уводить корабль куда-то в свои берлоги?» «Вряд ли», — заключила Ольга, подумав. «Могут появиться сторожевики, воздушные патрули. Что-то да привлечет внимание. Я бы на их месте подогнала с 50 кальяпо. Один кальяпо поднимает 3 тонны. А вот проверяют их сплошь и рядом спустя рукава. Пассажиров много, их прекрасно можно использовать как грузчиков». Кацуба за ее спиной одобрительно кивнул, недвусмысленным жестом показав, что и ему такой прогноз представляется близким к реальности. «Допустим, 50». Резюмировал Мазур. «Допустим, мы с ними разделаемся и даже не понесем потерь. Все-таки на нашей стороне внезапность. Пусть даже те, что приплывут, окажутся опытнее этих идиотов. Опять-таки, а потом? Возвращаться на корабле к Ирупане?» Он с сомнением покрутил головой. «Поблизости могут оказаться другие москитные группы. Слишком много допущений и случайностей. Мне, может быть, и удастся, покопавшись с часок, запустить дизеля, а может и нет. К штурвалу можно поставить капитана, обеспечив его лояльность приставленным к башке пистолетом. И все равно это авантюра. Корабль будет идеальной мишенью». «Тогда?» — спокойно спросила Ольга. Мазур повернулся к столу, потянул к себе карту. «Здесь есть спасательные шлюпки. 2 из них моторные. Я не хочу показаться самонадеянным, но, судя по карте, от Уакалеры к Ирупани можно пройти напрямик. Смотрите». Он повел по карте капитанским циркулем. «Вот здесь практически непрерывный водный путь по речушкам, притокам, озерам. Я так прикидываю, около 100 километров. Конечно, блуждать мы будем, конечно, будет трудно, конечно, немного не по совести бросать пассажиров, но если на нас навалится герильеро, мы и людям ничем не поможем, и сами пропадем. Как ни тяжело говорить, но это не тот случай, когда можно играть в благородных спасителей». Воцарилось короткое молчание. «Вообще-то верно», — сказал Кацуба. «В горах уже начались ливни. Сезону дождей всегда предшествуют горные ливни, так что реки вздулись, вода большая, по Уакалере видно. Риск, конечно, но делать-то больше нечего. Что думает опытный местный житель? Нужно уходить на лодке, решительно сказала Ольга. В конце концов, какая-то сотня километров. При удаче за пару дней пройдем. Правда, в ее голосе не слышалось особого энтузиазма. И Мазур ее понимал. Корабль — это что-то вроде дома, уютного и надежного. Где-то в самой глубине души угнездилось ощущение собственной подлости. С полсотни человек, женщины, дети. Но задание исключает подобные сантименты. Мы не в Красном Кресте служим, старина, в конце концов, никто их не перестреляет скопом, натерпится страху, тем и кончится. В общем, как случалось не раз, после недолгой, крайне вялой борьбы, обычные человеческие чувства с некоторым даже облегчением уступили место холодной решимости профессионала. «Значит, возражений нет», — сказал Мазур. «Тогда давайте собираться. Нам еще нужно притащить канистры с бензином, я их видел в коптерке. Будет возня с лодкой, там все приржавело, и блоки, и...» Он умолк, привычным глазом схватив некое шевеление на круглом зеленоватом экране локатора, который, понятное дело, никто не удосужился выключить. Смотрел на перемещавшуюся точку, мысленно проверил себя еще раз, прикинул скорость неопознанного предмета в узлах, перевел в километры, попробовал определить расстояние. «К нам кто-то идет», — кивнул он в сторону приборов. «Один объект. Скорость моторного катера. Близко. Совсем близко». «Вот бы сторожевик!» — совсем по-детски протянула Ольга. «Лучше заранее настройся на плохое», — бросил ей Мазур. «Ну, что делать будем?» «Вряд ли у них все знают всех», — быстро сказал Кацуба, хищно кривясь. «Главное, они не ждут сюрприза. Им же сообщили, что все прошло нормально. А? Да и выбора у нас нет». Позиция Мазуру досталась довольно неудобная. Лежал в одной из шлюпок под брезентом, но лучшей попросту не было. Палуба гражданского парохода плохо приспособлена для засад. Ольга осталась в рубке со строжайшим наказом не лезть на рожон и не палить раньше условленного сигнала. Фредди в красной повязке, позаимствованной у одного из покойников, которому она уже была без надобности, остался на прежнем месте с гарандом наперевес, стерег пассажиров. Никаких подозрений эта картина, согнанные на корму пассажиры и охранник при них, возбудить не могла. Коли уж с самого начала входила в диспозицию террористов. Вряд ли незваных гостей встревожат пятна крови на палубе, пара разбитых иллюминаторов. Кацубе выпало самое опасное. Он, перетянув лобешник алой повязкой с похабной аббревиатурой «ПИР», торчал у перил на баке, готовясь приветствовать гостей, чтобы им сдохнуть. Примечание — бак — носовая часть судна. Мазур давно уже отметил, что его напарник почти неотличим по внешности от здешнего простонародья. Одень его попроще и запросто сойдет за белого бедняка, а то и за чоло. Ну, разумеется, так и должно быть, иначе не смог бы он неоднократно навещать сей континент в качестве посланца глаголевской конторы. Кацуба уставился вперед, словно Колумб у берегов Гаити. Заорал что-то непонятное, махая автоматом. «Так, началось», — сказал себе Мазур. Еще раз прокачал, как будет взметываться из-под брезента. Пригнулся. Те, кого Кацуба от души приветствовал, видимо, не узрели ничего подозрительного, иначе подполковник открыл бы огонь первым без неуместного в такой ситуации благородства. Он махал то автоматом, то свободной рукой, заорал что-то насчет революционарио. «Не переборщил бы», — забеспокоился Мазур. А, впрочем, ему виднее. Перегнулся за перила над заранее вывешенным шторм-трапом. Слышно было, как с ним громко обмениваются непонятными фразами. Мазур выглядывал из-под брезента одним глазком, держа свою сетме в полной готовности. «Ага». Ему бросают конец, и Кацуба не особенно ловко привязывает его к перилам. Насколько Мазур мог рассмотреть кусочек реки из своей неудобной позиции, в большой формой, смахивавшей на мыльницу лодки, народу хватало. Не меньше 5. Шестеро. Один за другим они взобрались на палубу, неуклюже управляясь с трапом, заглядывались, спрашивали что-то. У четверых оружие уже за спиной и на плече, только двое, видимо, особо недоверчивые, держат свои короткие трещотки наготове. Ну, с вас и начнем. Он напрягся. Знал все заранее, но, как оно обычно и бывает, крик Кацубы обрушился громом с ясного неба. «Парманос ариба!» И он резанул очередью поверх голов. Четверо так и присели, закрывая головы руками. Один было развернулся на полусогнутых в сторону Кацубы, только тот нажал на спуск раньше, и противника швырнуло на перила. Аккуратной очередью патронов в 6 Мазур положил второго. Выпрыгнул из-под брезента, встал у перил верхней палубы и для вящей убедительности дал еще одну очередь поверх голов, чтобы окончательно прониклись жестокой новизной ситуации. В молниеносном темпе Кацуба разоружал ошалевших гостей, ожидавших совсем другого приема и потому расслабившихся. Мазур страховал его сверху, улучил миг, чтобы глянуть в сторону рубки. Что ж, Ольга заслуживает похвалы. Не палит, не скачет, дисциплинированно занимает исходную позицию, поскольку не получила от него сигнала. Все, можно спускаться. Он остановился метрах в 3 от четверки, еще не успевшей в полной мере осознать горечь плена. Обычное зрелище, ничего нового. Смесь испуга и злости на лицах, ошарашенность понемногу проходит. Не теряя времени, Кацуба заорал что-то, не получив ответа, ударил очередью в доски палубы совсем рядом с чьими-то подошвами. Брызнула щепа. Сидевший на корточках молчун от страха свалился на 5-ю точку, но рта так и не открыл. Плавным движением Кацуба вырвал из-за пояса револьвер, навел на молчуна, потянул спуск, выстрел. Ближайшего к оседавшему мертвецу пленника забрызгало багрово-белым. Он втянул голову в плечи, издав нечто среднее меж стоном и воплем. Никаких эмоций Мазур не испытывал. На войне как на войне. Они сюда не кофе гонять пришли. Мы их сюда не звали. Они первые начали. Пресловутое экстренное потрошение — процедура предельно жестокая, но необходимая. Кто-то должен, наконец, сломаться. А если нет, продолжим. Ага. Тот, которого на совесть обдало кровью и мозгами, пронзительно, торопливо заорал что-то осмысленное, пусть и непонятное. Сломался, такое впечатление. «Что?» — спросил Мазур. «Пока что жить хочет, и не более того», — отмахнулся Кацуба. «Прорычал что-то на испанском». Они с пленным с минуту то ли спорили, то ли торговались. Потом говорил один Кацуба, потом один пленный. Наконец подполковник осклабился. Испражняется. «Короче, мон колонель, к нам понемногу поспешает целая флотилия. 4 кальяпо, баржа на буксире у катера, еще один катер, из игроков 10, остальные окрестные индейцы. Их попросту согнали и запрягли». «Симпатия твоя предугадала все четко». «Далеко они?» — спросил Мазур, не имевший времени обижаться на симпатию. «Километрах в 3», — сказал Кацуба. «Они по черепашьи тащатся. Равнение держат на самых тихоходных, сирич на плоты. Ну, дело понятное. Хоть и посадили на каждый кальяпа по своему хилому мордовороту, но опасаются, что индиос могут улучшить момент, шарахнуть надсмотрщика багром по голове и драпануть в чищобу подальше от высокой политики».